счастье, мое счастье лишь в нем, моя сила лишь в нем, только в нем, только в нем, только в нем. И вот мое сердце наполнило радость о том, какое же счастье быть в близком общении с Христом. Хочу я, чтоб люди могли это все увидать, душою и сердцем Спасителя верой принять. Моя радость лишь в нем, мое счастье лишь в нем, моя сила лишь в нем. Моя сила лишь в нем, только в нем, только в нем, только в нем. Да, Господь, радость, сила, счастье, Господь, покой, мир, все только в Тебе, Иисус. Спасение наше, Господь, Тебе, Бог мой. Слава наша только в Тебе, Боже. Праведность наша только в Тебе, Иисус. Ты наш Бог, Ты Спаситель. Мы славим имя Твое Святое. Величаем Тебя, Бог мой. Я так благодарю Тебя, Иисус, что Ты открыл, Боже мой, истину Свою. Сердце наше радуется о спасении. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе. Вжи мені слово потіхи любові і ніжно торкнися моєї душі, щоб знову дзвеніли прекрасні нові мелодії неба в ранковій тиші. Сонце, зігрій мою душу, ти Духом Святий. Лиш тільки в тобі, мій Господь і Спаситель, знаходить душа моя мир і спокій, коли знемагаю. Приходжу з благання моєї душі. Повінь Святим Духом у спрагнене серце, втомилось воно у земній боротьбі, мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрій мою душу, ти Духом Святий. Нехай же присутність твоя зігріває, нехай в моїм серці лунають пісні, слава й подяка тобі не змовкає, бо ти є зі мною, бо ти є в мені. Тобі святим духом у спрагнене серце, хто милось воно у земні боротьбі, мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрій мою душу, ти духом святим. О Ісус, Господь, нам так не хватає Тебя, Господь. Дух Святой, мы призываем, Боже, нам тяжело без Тебя, нам нелегко без Тебя, Господь. Пусть свет Твой ведет нас, пусть наша дорога будет, Господь, Тобою благословлена. Бови святым духом у спрагнене сердце, кто милость воно у земні. Ти Духом Святим, Боги Святим Духом, у спрагнене серце, хто милость воно у земній боротьбі, мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрій мою душу. Слава Тебе, Господь! Слава, Боже мой! Достоин Ты, Господь! Достоин принять всю честь, всю славу, Господь мой! Мы благодарим Тебя за Духа Святого, который ведет нас по этой жизни. И если нам тяжело, Боже мой, Ты поддерживаешь нас, Ты не оставляешь нас, Господь мой, ибо написано, что от любви Твоей никто не отлучит нас, Боже, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твою великую любовь и помним о подвиге Твоем, который Ты совершил ради нас. Мы помним о крови Твоей пролитой, Господь мой. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты смиловался, сошел с небес, прошел этот жизненный путь, умер на кресте, воскрес, Господь мой, и скоро грядешь, Боже мой. Благословенно имя Твое, Боже, и мы ожидаем Тебя, Господь. Ожидаем, Боже, дай нам силы в любви, в вере и в надежде, Господь мой, сохранить себя, Бог мой. Слава Тебе, Господь. Вся хвала принадлежит Тебе, Боже мой. Мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за то, что Ты дал нам возможность прийти на это место и вместе прославить Тебя. Благодарим Тебя друг за друга и благословляем, Боже мой, как единые уста, как единое сердце, Господь, мы славим Тебя, Бог мой. Благодарим Тебя. Благослови дальнейший ход, Господь, служения. Дух Святой, наполняй, Боже мой. Слава Твоя пусть явится. Пусть, Господь, Слово Твое высвободится сегодня, Боже мой. Дай нам веру принять его, Господь мой. Дай нам силу, Господь, поступать по этому Слову, Бог мой. Мы доверяемся Тебе на всех наших путях. Пусть прославится имя Твое святое. Тебе слава и хвала вечному и вновь грядущему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу.